молимся о том, чтобы Ты пребывал на этом месте, сейчас Духом Святым действовал в наших сердцах. Мы просим о том, чтобы Слово, которое будет говориться сегодня, оно напитало нас. Мы просим, Господь, о том, чтобы Твое Слово действовало в сердцах маленьких детей, Господь, о том, чтобы они познали Тебя, Боже, и обрели мир, Господь, обрели, Господь, ту свободу, которую человек может иметь в Тебе. Мы молимся о том, чтобы Ты благословил все это собрание, Боже, и чтобы сегодня каждому сердцу было и слово ободрения, и слово обличения, и наставления, Господь, и все, в чем мы нуждаемся, Бог. Мы ожидаем Твоего действия, Господь, сегодня. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, как Дима уже сказал, у нас такой особенный гость сегодня, пастор Алоша из Киевской церкви. И, ну, когда я начал думать о последнем служении наше здесь и все, и я сразу думал о Алоше и Киевской церкви, потому что у них уже была такая большая перемена в жизни их церкви. И ну, это в их прошлом. Ну, конечно, много вещей все еще как-то происходит, все это, все действие. Ну, многое уже, они уже пришли. Ну, конечно, для нас этот этап только начинается после сегодняшнего служения. И я думал, что, наверное, у Алоши много полезного, который для нас сегодня. Я, за это я пригласил моя очень хороший друг и драгоценный брат Христа Алоша. Пожалуйста, Алоша. Доброго ранку. Маю почати з покаяння. Я у вас не був 3 роки. Даруйте мені цю провину, насправді я шкодую. Ну, я був, але не був на недільному служінні. От, вибачте, намагатимусь частіше бувати. І продовжу запитанням. Я бачив, ви співали пісні прославлення українською, то я можу продовжувати українською? Да. На англійську я не перейду, тобто я просто фізично не можу. О, тим більше. От, ну, це нормально, так? Да, ну, не знаю, ми на минулому тижні були з Київської церкви, група в Тернополі, ну я цього запитання там не задавав. Тобто там відповідно українське і тільки українське. Для мене честь стояти тут і те, як представив Діма і Джон, ну, особливий гість, не знаю. Не думаю, що я особливий, я хочу бути просто гостем, вашим другом, і ви для мене друзі, ви для мене дуже близькі люди. Я дуже хотів би бути частіше, якось бачитися, не знаю. Я дуже люблю невеличкі церкви, кількісно такі, як ваша, і мені дуже радісно бути тут. Це не означає, що я не люблю ті церкви, які більше кількісно, але ну, мені радісно бути тут, мені приємно бути. От Джон сказав, що в Київській церкві позаду той процес, навіть у нас термін такий був в Київській церкві, transformation, тобто той процес трансформації, оцей зміни. І дійсно я маю визнати, що це був процес від Бога. З самого початку, коли пастор Джордж запросив мене повернутися в Київську церкву і почати служіння в ній, єдине питання, яке мене турбувало, чи від Бога це? Все інше було другорядне. Якісь нюанси, як це відбудеться, і який, ну, як швидко це буде, і яка там роль моя, яка роль моєї дружини, яка роль церковної ради, яка роль церкви в цілому, це другорядне. Це, я не кажу незначне, я кажу другорядне, на другому плані. Перше питання, чи з Божої волі це? І я переконався в тому, що того хоче Господь, тому що як мінімум 3 шляхами Господь промовляв до мене через писання і через обставини, які складалися навколо, і через інших людей в розмові, в молитвах з іншими людьми. Як мінімум 3 шляхами Господь промовляв до пастора Джорджа, і він теж мені про це говорив, ми розмовляли про це. Як мінімум 3 шляхами так само Господь промовляв до церковної ради Київської церкви. І ми були впевнені, ми всі були впевнені, що це від Бога. І потім ми почали рухатися далі, якось досягаючи оцих всіх нюансів, всіх практичних моментів. Ну, Я вас вітаю з тим, що той процес, який відбувається в вашій церкві, це процес від Бога. І я дуже хочу, я впевнений, що це найголовніше, що всі ми маємо усвідомити, що ми маємо визнати, що Господь любить цю церкву. Він її започаткував. Він її зрощує. Він цей процес теж контролює і бачить. Ісус незмінний. Не знаю, нехай для вас буде підбадьоренням той вірш з Божого Слова, що вчора, сьогодні і навіки Ісус той самий. Господь покликав мене через прекрасні слова з книги Ісуса Навіна. В 24 розділі книги Ісуса Навіна є, знаєте, це як заключна мова Ісуса Навіна до народу ізраїльського. Ісус Навін робить такий виклик. Знаєте, я чоловік, і для мене такий от челендж, да, англійською, або так, виклик, ну, в моєму житті це спрацьовує. Якщо людина якось до мене звертається і каже, ну що, Льоша, тобі слабо? Я якось... Звісно, здоровий глузд в мене є, я можу в певні моменти сказати, ну, да, слабо. Тобто, якщо я не хочу вв'язуватися в цей процес. Але, ну, на мене це діє. І коли Господь через книгу Ісуса Навіна зробив певний виклик для мене і для моєї сім'ї, Ісус Навін каже, 24 розділ з 14 вірша, він звертається до ізраїльського народу і каже, тепер бійтеся Господа і служіть йому в невинності та в правді. І повикидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипті, та й служіть Господові. Якщо зле в очах ваших служити Господові, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я та мій дім будемо служити Господові. Ісус Навін звертається до великої кількості народу і каже, зробіть вибір. Просто зробіть вибір. Просто поставимо тут цю лінію. Ті, хто хочуть служити Господу. Ісус не каже мені. Ісус Навін не звертається і не каже, я буду вашим царем, або там так, як був Мойсей, або ті судді, які будуть далі після мене, не їм, а Господові, саме Богу. Якщо ні, якщо ви оберете не служити, або служити комусь, або чомусь іншому, просто виходьте за цю лінію, і у вас буде інше життя. Але ті, хто залишиться з народу, і вони мали зробити цей вибір. Цікаво, що, ну, Ісус Навін дає свій приклад. Він каже, як він вирішив. Він каже, я та мій дім будемо служити Господові. Для мене 8 років тому це був серйозний виклик. Я мав зробити вибір. Найбільше, чого я боявся навіть в ті часи, на початку свого християнського життя, це бути теплим християнином. Найбільше я боюся цього і зараз. І я вважаю, що це нормальне – боятися стати теплим таким, просто номінальним християнином. Людина, яка просто відвідує якесь служіння на неділі, на тижні, ну, час від часу щось робить, і все. Тобто я не вважаю це Божим задумом для мого життя. Персонально ви теж про себе можете думати теж. Я не кажу, що це для вас теж так само. Я вірю, що Бог покликав на більше мене. І я почав молитися, Господь, я зробив вибір, я хочу служити тобі, як практично це робити? І Господь привів мене, ну, навчав багато чому і продовжує навчати. І врешті-решт ми з дружиною, з сім'єю переїхали в містечко під Києвом, Бородянка. Бог дав нам благодать почати там церкву Голгофи. І потім через 3,5 роки служіння в Бородянці ми з Божої волі мали повернутися в Київ. За ці півтора року, що ми в Києві, Господь навчив певним моментам. Я вважаю, вони будуть корисні для вас. Зараз, коли Джон їде, Джон залишає цю церкву, важливо усвідомити, що Ісус Христос, він не залишає цю церкву. Він тут, і він почав це, він зараз тут, він буде далі тут, і він в вас, царство його тут, і хочу поділитися 7 моментів, які я вважаю важливими на даному етапі церкви. І те, що було корисним, те, чому Господь навчав мене в період цієї трансформації. Перше, дуже важливий момент. Якщо у вас є куди записати, пишіть, будь ласка, тому що, можливо, після служіння ми зможемо якось з вами поговорити більше про це. Або, можливо, братами, коли ми зустрінемось ввечері сьогодні, теж зможемо заглибитися в якісь теологічні нюанси. Знаєте, як брати заглиблюються в теологічні нюанси? От. Раніше я думав, що жінки, коли розмовляють, під час розмови, вони забули, з чого почали. Але насправді це чоловіки так. Коли говорять про якісь там біблійні глибокі істини, от, ми забуваємо, з чого почали, і для нас вже важливіше те, як ми це говоримо, а не те. Вам не холодно? Така пауза. Ви б хотіли, щоб це були не колонки, а обігрівачі? Якщо вам дуже холодно, там висить моя курточка, ви можете взяти. Сіренька така. О, там гаманець і мобільний телефон, я вам довіряю. Перший пункт. Я вірю, що це не буде об'явленням, прям откровенням для вас. Це відомі речі. Перший пункт, який я вважаю необхідний церкві, яка переживає якісь зміни, якісь перехідні періоди, це стояти в благодаті. Благодать – це те, що змінює все навколо. Не людські дії змінюють ситуацію, не правильно побудовані розмови один з одним, не якісь там звинувачення чи якісь там накопичені образи. Просто благодать один до одного. Це те, що дає можливість вам, незалежно від того, лідер ви церкви чи ні, це дає можливість вам спілкуватися з людьми в церкві. Це те, що дає можливість церкві служити вам у відповідь. Просто благодать, розуміння і прийняття один одного такими, які ви є. Ми тут різні. І кожен з нас не схожий на іншого, на того, хто поруч. І зовні, і відповідно, і внутрішній наш світ, і духовний світ, наші світогляди, наші реакції на поведінку один одного, вони різні. Благодать – це те, що завжди було і є у Ісуса. Просто уявіть собі, з якими 12 учнями він 3 роки пліч-опліч, просто день в день проводив час. І вони були різні. Вони, як ми кажемо, викидали такі дивні коники якісь, такі запитання дивні задавали. І час від часу Ісус сказав, ну невже ви й досі не зрозуміли? Я вам казав вже, і ось я повторюю. Правду, по правді кажу вам. Тобто він знов і знов в благодаті, в любові повторював відомі духовні істини. Це те, що необхідно нам. Це те, чому Господь навчав нашу церкву. Я дуже вдячний церкві за ту благодать, яку вона виявляє до мене, як до пастора. Насправді, я ледь не кожну неділю про це говорю, і для мене це по-особливому. Я звичайна людина, в мене немає якоїсь там суперосвіти, я ПТУшник, я закінчив СПТУ 17, і я просто слесар, роботяга, я не маю вищої освіти. Я розумію, що я часто якось імпульсивно реагую на якісь ситуації. Я грішник. У церкві є для мене благодать. У Ісуса є для мене благодать. І все, що я хочу дати у відповідь церкві, це виявляти благодать до неї. Це дає нам можливість рухатись далі. Ми любимо один одного. Ми готові прощати один одного. Ми готові служити один одному. Робіть це і ви. Це необхідно, це важливо. Другий момент. Я вже сказав, що я ПТУшник. Я сказав, що я слюсар. Просто машиніст метро. І я ніколи не думав, що я буду кимось, за ким будуть іти інші люди. Бог покликав мене на це. Це не від мене, це не те, що я вирішив робити сам. Другий пункт – це Бог може використовувати будь-кого. Кожного з вас. Бог може робити це. Єдина умова, мій досвід і Боже Слово показує, що єдина умова, щоб бути використаним Богом, це просто впокорене серце перед Ним. Якщо наше серце таке, знаєте, невпокорене, ми такі класні, у власних очах Богу буде важко нас використовувати. Його мета, його шлях спочатку впокорити нас, пояснити, що тільки через розбите серце він може через вас любити інших людей. Третій момент. Те, чому Господь дуже навчав нашу церкву в цей перехідний період, це важливість стосунків саме з Ним, з Ісусом Христом. Не проекти, не підготовки конференцій, не якісь глобальні евангелізації, не апаратура, не мікрофони, не обігрівачі навіть. Не це все. Навіть не фінансове, там, матеріальне життя церкви. Навіть не бухгалтерські звіти. Не це важливо. Цінність саме в стосунках кожного, персонально кожного члена церкви. Персонально з Ісусом Христом. І все це Царство Боже. Цей зал зараз є частиною Божого Царства. Ця апаратура, цей ноутбук, не знаю, ці мікрофони, все це частина Божого Царства. Як в будь-якому царстві є, не знаю, якісь плани царя, там, піти в похід, там, піти там завоювати якісь ще землі для себе. Але хто в царстві найголовніший? Хто найцінніший в царстві? Відповідно, сам цар. В Божому царстві так само. Ми можемо багато про що дбати і думати, що нам потрібно оце і оце зробити. Нехай проекти не стають важливішими за стосунки з царем. Нехай ніякі там плани, чи якісь задуми людські, чи якісь там те, що ми вважаємо за стратегію церкви, не стає важливішими за персонально ваші стосунки з Христом. І сьогодні ми співали пісню, що «Бог, ти все, чого я желаю». Ну, нехай так буде в вашому житті. І Бог буде діяти, Бог буде змінювати і зміцняти вас. Далі. Те, чому Господь навчив мене за ці нелегкі півтора роки служіння і життя, мене і мою сім'ю, простий принцип, що моя відповідальність, перше, що я маю робити, це служити іншим людям. І якщо я це роблю, Бог буде особисто служити мені і моїм потребам, потребам моєї сім'ї. Є небезпека, особливо, якщо людина є, ну, якось лідером в церкві, є небезпека почати займатися собою, почати, не знаю, там, будувати там весь акцент, всі свої сили кинути на те, щоб якось подбати про себе, про сім'ю. Ну, і на перший погляд в цьому нічого поганого нема. Так, і Бог каже, ну, добре, дбай, ти вільний, все, що ти будеш робити, я хочу благословляти тебе у цьому всьому. Ну, давай. Але ж якщо ми дбаємо про ближніх, Бог каже, тоді ти можеш бути спокійний. Я, досконалий твій небесний батько, я буду дбати про тебе. Так відбувається в моєму житті зараз. І на перший погляд я, ну, і на другий, і на третій також, я такий собі батько і такий недосконалий чоловік. Тобто в мене є багато якихось моментів, коли я замість того, щоб, не знаю, там, весь день провести з дітьми і, не знаю, якось весь тиждень допомагати дружині, я знаю, що Бог покликав служити іншим. Але Господь знаходить і постійно якось знаходить шляхи зміцняти мою сім'ю. Зараз навіть всередині сім'ї наші стосунки кращі, ніж будь-коли. Хоча я начебто буваю менше вдома. Я служу іншим, але Бог знаходить шлях служити, ну, служити мені, моїм потребам, моїй сім'ї. Ви знаєте цей вірш з Євангелія від Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Ну, ми можемо відкрити. Матвія 6, 33. Ісус каже, це Його слова, «Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам». Все інше Господь дасть. Він подбає про все. І нічого немає поганого в тому, щоб працювати. Не знаю, робити серйозні покупки, якось дбати про сім'ю – це добре. Але без Бога це неможливо. Це стане просто тягарем і стане просто чимось важким в житті. Теж момент, четвертий пункт, який Київська церква усвідомила, і ми продовжуємо усвідомлювати це. Господь навчає нас. Істина в тому, що всі ми впливаємо один на одного, впливаємо на інших. Кожен з нас влияє, впливає на того, хто поруч. Навіть якщо ми цього не знаємо, все одно наша поведінка, наші слова, наша реакція, чи навіть те, чи співаємо ми під час прославлення в церкві, чи ні, це теж впливає на людей, які поруч. Ну, Вони можуть подивитися і сказати, ну, ось він не співає, я теж не буду. І це здається так природньо, все так начебто непомітно. Але правда в тому, що як ну, через нас Бог може дуже зміцнити людей поруч. Через наші дії, наші відповіді, слова, навіть те, як ми говоримо, як ми передаємо свою думку, через це Бог може змінити людей поруч. І не тільки через там, того, хто проповідує, або веде прославлення, або того, хто приїхав як особливий гість. Через кожного з нас Господь може змінювати. Він може принести, якось зміцнити в вірі людину поруч. В той самий час, правда в тому, що іноді наша поведінка, наші слова можуть так само негативно впливати. Ми теж можемо цього не помічати. Важливо пам'ятати, що все, що ми робимо, воно впливає на людей поруч. І кожен з нас впливає один на одного. І теж звернення більше можливо для лідерів церкви, для людей, які покликані більше служити іншим. Для мене важливий урок, важлива істина. Це те, що я бачив в тих людях, які є прикладом для мене. Це те, що я бачу в пастирях, які є моїми пастирями. Це те, що я бачу у Джона, як у мого пастора. Це те, що я бачив через спілкування з Білом Гудрічем, який бував і на конференції. І він так часто повторює таку річ і каже, мій пастор Майк Макінтош, він називає його. І він постійно, час від часу в розмові повторює, мій пастор, мій пастор. І потім я думаю, що за дивина? Він 15 років сам пастор. Він 30 років служіння. Для чого ця фраза, мій пастор? Я в нього запитав. І він каже, о, це дуже важливо, у мене є пастор. Хоча я сам 15 років пастор, у мене є той, хто є прикладом для мене, хто навчає мене, кому підзвітний я, перед ким я відповідаю за свої дії, за свої слова, за те, як я навчаю інших. І це не контроль, це не те, що хтось мені наказує, що робити. Я сам, каже Біл, я шукаю підзвітності. І в цьому пункті я прошу молитися за мене, тому що я знаю цю істину. Для мене це дуже важливо, дуже важливо. І зараз, коли пастор Джордж і Джет, вони поїхали в Бішкек, і пастор Джордж потім пішов до Господа. Джет продовжує жити в Бішкеку, це далеко. Джон Чубік був тут, він мій пастор. Він зараз їде за кордон. Моліться за мене, кому я буду тут, в цій країні підзвітний. Я хочу бачити, хто ця людина. І для мене це важливо. Звісно, я підтримую зв'язок із Джедом. І сподіваюсь, Джон установить собі там на комп'ютері Skype чи щось таке. Ми зможемо теж частіше говорити, тому що ну, якось інший зв'язок дорожчий. Але скільки б це не коштувало, я хочу робити це. Для мене це важливо. Ви як церква маєте чудового пастора. Ви, як церква, маєте людину, якій ви можете бути, продовжувати бути підзвітними. Принаймні, якщо він буде на відстані, моліться і шукайте, де та людина, якій ви підзвітні. Це для вашого духовного зросту. І це та відповідальність, яку Господь хотів би бачити. Кому був підзвітний Ісус на землі? Так, Отцю Небесному. Він молився, він казав, я говорю не те, що я, говорю, не те, що мені хочеться, те, що я почув від Отця. І це важливо. Він дав приклад цієї підзвітності. Син Божий міг би просто прийти і сказати, я досконало все знаю і так. Але він хотів покоритися перед Отцем. І він, сказано, що був покораний і навіть до смерті хресної. Наша відповідальність тим більше, якщо ми в цьому тілі. І нам потрібні ті люди, які є прикладом для нас, які є теж недосконалими. Господь поставить в цій церкві людей, які будуть, через яких він буде вести цю церкву, через яких він буде направляти цю церкву. Господь поставить. І вони не будуть досконалими. І я вже говорив про те, що Київська церква виявляє щоденно благодать до мене, як до пастора. Це не тому, що я заслуговую на це. Це благодать. Це те, на що я не заслужив. Це просто їхнє рішення поважати мене як пастора. І я дуже вдячний за те, що Господь відкрив їм це. Я можу їм служити більше. Я можу служити їм більш ефективно. Я люблю їх. І Господь поставить людей тут, які теж будуть недосконалі. Які теж будуть, можливо, навіть помилятися. Просто прийміть рішення бути підзвітними і бути тими, хто підтримує їх. Для цих людей потрібна підтримка. Не критика. Не знов і знов нагадування, що вони недосконалі. Потрібна підтримка. Молитися за них. І якось бачитися з ними, спілкуватися. І теж найголовніший пункт, те, чому Господь навчив і навчає Київську церкву, відома істина – це єдність. Те, без чого в церкві не буде Божої роботи взагалі, без єдності, без отакої спільноти братерської, без отої койнонії, без цієї от просто спільноти. Це необхідно. Це те, що нелегко. Ви знаєте, що те, що для Бога найцінніше – для диявола є об'єктом більших атак. Ви знаєте, що Бог створив сім'ю. Він єднає чоловіка і дружину для того, щоб вони стали міцнішими. Бог дає чоловікові помічницю, дружину. І вчора у нас в Київській церкві було вінчання. Можливо, ви знаєте Діму, який за пультом крутить ручки, і Аню, яка грає на скрипці. От, вони вчора вінчалися, Господь об'єднав їх, і в нас в церкві нова сім'я. І ми говорили про те, що Аня є тепер помічником Дімі. Це не означає, що вона має теж тепер за пультом крутити ручки, або там Діма має навчитися на скрипці грати. От, але вони тепер одне ціле. І тепер Аня може грати, Діма може настраювати звук. І теж те, що для Бога цінне, є атаком, більшим об'єктом для атак сатани. Бог любить сім'ю, він створив сім'ю. І наскільки ж диявол хоче зруйнувати сім'ю, розірвати оцю єдність. Так само єдність церкві. Бог вважає це дуже цінним. Це те, через що він може брати і як тіло його, суцільне тіло, вести далі до чогось більшого, до кращого, до чогось досконалішого. І відповідно, це все стає центром для атак сатани. Все, що він хоче зробити, це розбити на часті це тіло. Щоб десь хтось йшов попереду, хтось позаду, хтось зовсім не йшов. А хтось зовсім в зворотньому напрямку рухався. Ну, дбайте про єдність. Просто пильнуйте за цим. Пильнуйте за тим, щоб ви були в центрі Божої роботи. Перші 2 роки свого християнського життя я думав, що більш небезпечно десь на окраїні поля битви. Десь, де не відбувається якоїсь там супердуховної війни. Зараз я так не думаю. Зараз я впевнений, що найнебезпечніше для мого духа в центрі бою. Там, де саме відбувається самий такий от епіцентр духовної роботи. Чому? Тому що там Ісус. Він там воює саме в центрі. Чим далі я від цього центру війни, тим в більшій небезпеці знаходжусь я. Чим легше мені потрапити і якось увагу свою розсіяти на щось неважливе, на щось несуттєве. Будьте в центрі цієї битви. І якщо всі, кожен, як церква його збереться саме в центр, це і буде та єдність, де Ісус навколо себе об'єднує. Просто пам'ятайте про це. І теж можемо відкрити послання до євреїв, 5 розділ. На закінчення хочу прочитати з 12-го вірша по 14-й. Ви, бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібно молоко, а не страва тверда. Бо хто молоко вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля. А справа тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Християнин має зростати духовно, має зміцнятися. Рік тому ми всиновили хлопчика. І Джон якраз був у нас, якраз це було перед конференцією, він був у нас в той момент, коли ми привели його в дім вперше. Для нас, дійсно, і для самого Марка було благословінням, що Джон був у нас. І Знаєте, він був такий слабенький хлопчик, так собі ножки тягав за собою, вже в рік хлопчик може добряче бігати. От. А він, ну, не міг, він ледве ще так поганенько стояв навіть. Чому? Просто тому, що його в дитячому будинку годували навіть не молоком, а просто така біла водичка якась. Він був слабий. Відповідно, коли він опинився у нас, ми почали його трохи відгодовувати, не знаю, якісь там вітамінки. Зараз він тріскає м'ясо. Просто за обі щоки втаптиває. От, і може не тільки з своєї тарілки взяти. От. Ми працюємо над цим. Знаєте, як кажуть, я, от, наприклад, я завжди дітей навчаю їсти правильно, за столом себе поводити, але вони все одно поводять себе так, як я. Так і в нас з Марком. От, зараз ми працюємо багато над якими аспектами життя. Ну, явно те, що він вже не просто ходить, він ледь не на руках вже ходить. От він такий міцний став. Якби і досі, по цей день ми годували його біленькою водичкою. Невідомо, чи дожив би він до цього дня. Йому потрібно живитися, йому потрібно щось міцніше стрескувати. Правильно? Я часто бачу християн, які і досі на тій біленькій водичці. І досі вони якось розмірковують про якісь нюанси, які, ну, явно на поверхні, ще лише на поверхні Божого Слова. Можливо, варто заглиблюватись, варто якось далі розмишляти і роздумувати над Божим Словом. І теж 14-й вірш дуже важливий. Справа тверда для дорослих. З часом християнин має зростати. І у кожного це по-різному. Це не означає, що раз, два роки, три роки в церкві, то повинен вести вивчення Біблії. Не обов'язково. Просто якась тенденція росту має бути. Якщо людина думає, ні, я просто буду залишатися на тому ж рівні, на якому я є, швидше за все, ця людина непомітно буде повертатися кудись в світ. І це буде дуже непомітно. Знаєте, є такий експеримент, можливо, ви чули про жабу в воді? Ні? Дівчата, маю вибачитися, але це просто як приклад. Якщо закип'ятити воду от в кастрюлі в якомусь казані і туди вкинути жабу, знаєте, що відбудеться? Воно просто лапами відштовхнеться від поверхні води і вискочить. Вона не опиниться в воді. Але якщо її помістити в холодну воду і поставити на маленький вогонь, вона просто непомітно звариться. Ну, з християнами так буває. Диявол працює непомітно. Просто день за днем підгризає свій міліметр духу. Ну, його бажання повернути в світ. Якщо ви віруюча людина, він не може забрати спасіння. Він не може вихопити вас повністю і одразу з цього з Божих рук повернути в цей світ. Але його бажання зробити безплідними, духовно безплідними ваше життя. І він поступово, знаєте, так наполегливо намагається це робити. Якщо християнин думає, я залишусь просто так, не вийде. Він буде повільно, але зменшувати якось, слабнути духовно. І тому просто дбайте про те, щоб у вас постійно була оця тверда страва, оця тверда пожива. Ті, хто з вас, вчителі Божого Слова, тут в церкві, ви несете відповідальність, щоб нести до людей оцю тверду поживу. Щоб це не було щось загальновідоме і прийняте давно, щоб це було для зростання. І теж ми маємо бути привчені звичкою розрізняти добро і зло. Те, що ми чуємо, те, що ми читаємо в Божому Слові, має практично застосовуватися в житті. Оця звичка жити за Божим Словом, звичка робити те, що ми віримо, є істиною для християнського життя. Це те, що необхідно. Це буде допомагати нам зростати. Це те, що практичне застосування почутого нами. Я вірю, що в цій церкві кожен з вас, якщо ви були більше, ніж на 5 недільних служіннях, є люди, які були менше, ніж на 5 недільних служіннях. Всі були більше, ніж 5 недільних служінь. Вам дуже багато чого застосовувати практично. Ви чули дуже багато. Через такого вчителя і проповідника, як Джон Чубік, ви чули дуже багато. Можливо, ви цього не усвідомлюєте. Насправді, я вам розкажу історію. Ні при Джоні будь сказано. Я знайомий з одною людиною, яка навчалася в якомусь там біблійному коледжі, десь в Германії чи щось таке. І він мені з захопленням розповідає, що вони використовували матеріали, підготовлені Джоном Чубіком. Я кажу, знаєш, друже, ну це мій пастор, і я з ним маю можливість дуже часто спілкуватися. І той хлопець просто, оце да, як тобі повезло, оце, як тобі класно, ми ж, а ми його навіть живим ніколи не бачили. Я йому кажу, то-то же. Ви маєте честь. Просто маєте честь як церква. Ви навчені багато чому. Просто застосовуйте це практично. Живіть за словом. Ісус дуже благословив вас через те, що Він навчав вас через цю людину. Він знайде, Він дуже любить вас. Він знайде, через кого навчати вас далі. Господь вірний. Це питання Його вірності. Ми розуміємо, що питання не в Джоні Чубіку. Це питання не в тих людях, кого Ісус використовує. Це просто Його любов, Божа любов до всіх нас. Якщо ви дозволите, я хочу помолитися за вас. Милостивий Боже, ми віримо в Твою благодать. Ісусе, ми зараз визнаємо, що Ти досконалий Небесний Отець. Ти досконало подбав про життя кожного з нас. Ти привів нас до себе. Ти познайомив нас з собою. І Ти познайомив для того, щоб тепер зрощувати. Ти сказав, що не залишу і не покину. В Твоєму слові сказано, що навіть якщо мати залишить дитя і перестане годувати, Ти кажеш, що я не залишу. Це Твоя обітниця. Навколо нашого життя, навколо нас може все так сильно змінюватися. Ісусе, додай нам віри знати, що Ти все контролюєш. Господи, додай нам віри і сподіватися нам на те, що Ти про все дбаєш. Всі Твої шляхи, всі Твої задуми – це найкраще для нас. Ми впевнені, що Ти так сильно любиш церкву Твою. Ми знаємо, що це наречена Твоя. І Ти, як досконалий наречений, ніколи не захочеш нашкодити Твоїй нареченій. Ми віримо, що ця церква є дуже любима Тобою, Ісусе. Благослови нас. Боже, просто все те, що в Твоїх планах, все те, чому Ти хочеш навчити, як Ти хочеш зміцнити нас – вчини, Ісусе, і будь з нами. Ми віримо, що Ти вчора, сьогодні і навіки вічні той самий. Довіряємо Тобі наше життя, наші сім'ї, цю церкву. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, Джон. Ну, слава Богу. Як as believers in Jesus Christ. Як віруючі в Ісуса Христа. You know, for us, we can always look back and see the work of God in our lives. Для нас всегда есть возможность оглянуться назад и посмотреть на Божью работу в наших жизнях. And you know, very often things are only visible as we look back. We don't see them as we're in the middle of them often. Часто так получается, что мы можем увидеть какие-то моменты в нашей жизни лишь тогда, когда взглянем в прошлое, когда все это прошло уже. It's true with the life of Jesus Christ. И это точно так же правда и в жизни Иисуса Христа. You know, Jesus lived, he had his ministry. Иисус Христос жил, нес свое служение на земле. You know, people thought he was crazy. И люди думали, что это какой-то глупостью он занимается. Yeah, people thought he was a revolutionary. People had all these different ideas, opinions. Думали, что он какой-то революционер, какой-то бунтовщик. They missed much. И они многое, во многом заблуждались. Yeah, but then after the cross, after the work of the church began, then became clearer and clearer what Jesus had done in his life, in his sacrifice. Но затем, после того, как церковь появилась уже на земле, и стало более ясно и ясно, люди стали понимать, в чем состояло служение Иисуса Христа здесь на земле, в чем был его вклад. So as Christians, we can look back on the work of God in our life and see much that God has done. Поэтому как христиане мы можем оглянуться назад и посмотреть на всё то, что Бог сделал в жизни нашей. How the Lord worked in our life before we knew him. Как Господь совершал свою работу в нашей жизни ещё до того, как мы познали его. How we came to know him. Как мы познали его, как мы обратились. How he began to raise us as his child. Как он начал взращивать нас как своих детей. All of us have that past. И каждый из нас через это прошел. Yeah, if you're a believer today, that's part of your story, the great story of your life. Если вы сегодня верующий человек, то все это, о чем я говорю, это часть и вашей истории. You know, it's a very personal, wonderful story about you and the Lord. Это очень такая личная история между вами, история отношений между вами и Богом. So we look back and we see the work of God. И вот мы смотрим назад, и мы смотрим Божью работу в нашей жизни. But you know what? As believers in Jesus Christ, но знаете, мы смотрим на все это, как верующие в Иисуса Христа. We can look ahead. We can look into the future and see the work of the Lord. Точно так же мы можем взглянуть вперед, взглянуть в будущее и увидеть Божью работу там. And it's a little bit different to do that. И этот взгляд вперед, он чуть-чуть отличается. We look back and we look at a story that has already happened. Потому что когда мы смотрим назад, то мы видим историю, которая уже произошла. As we look ahead, we look at the story we haven't lived yet. Но в то время, как мы смотрим вперед, в будущее, то мы смотрим на историю, которую мы еще даже не прожили. Well, how do we see that? А как же мы тогда увидим это все? By faith. По вере. By faith in the Word of God. По вере в Господа. God has told us the story. Бог рассказал нам историю. We know the story. И мы знаем эту историю. And as you and I, we stand in this moment of time and we look towards the future, we know the story. И сейчас, в то время, как я и вы стоим здесь и смотрим вперед, то мы знаем как бы исход этой истории. Walking with Jesus Christ. Хождение с Иисусом Христом. Jesus Christ living His life out through us. Иисус Христос проживает свою жизнь через нас. Trials, problems, the attacks of Satan. Испытания, проблемы, атаки сатаны. But Jesus Christ walking us through each one. Но Иисус Христос проводит нас через все эти обстоятельства. And at the end of the story, there we are with Jesus. И в конце этой истории вот мы с Иисусом. Yeah, we have our scars. Да, мы покрыты шрамами. You know, we have our, you know, wounds that we've received in battle against these things. На нашем теле раны, которые мы получили во время битв против всего, что противостояло нам. But we stand as victors. В то же время мы стоим как победители. We stand with Jesus. Мы стоим с Иисусом. We stand with each other. Мы стоим друг с другом. And that's our story. И это наша история. It's your story. Это ваша история. And so as we look into the future by faith, и в то время, как мы смотрим в будущее по вере, we know the story. Мы знаем эту историю, мы знаем ее исход. But it still remains to us to live it out. Но все еще нам с нашей стороны остается наша ответственность прожить эту историю. Yeah, we know it, but we've yet to live it. То есть мы знаем все, что нам предстоит, но мы должны все еще это прожить. You know, so as we stand in this moment of time as a church. И мы вот стоим как церковь перед таким этапом нашей жизни. Changes coming. И перемены грядут. You know, and there's the temptation to be fearful. И есть такое искушение, чтобы появилось какое-то чувство боязни. There's the temptation to say, we don't know what's going to be. We don't know how it's going to work out. We don't know, you know, if it'll be good or not. Искушение говорить, ну, мы не знаем, как оно будет. Мы не знаем, будет это хорошо или плохо. Мы ничего не знаем. You know. Но на самом деле вы знаете. You know. Вы знаете. We know the story. Потому что мы знаем эту историю. If God is with us, who can be against us? Если Бог за нас, кто может быть против нас? You know, I can do all things through Christ who strengthens me. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. You know, I'm with you, even to the ends of the earth. I'll never leave you or forsake you. Я с вами до скончания века, не оставлю, не покину вас. You know, that's the truth. И это истина. You know, and so we need to walk forward into the future that God has for us. Поэтому то, что остается нам, это идти вперед к тому будущему, которое Бог приготовил для нас. You know, walk forward by faith into the things that God has already given us and prepared for us. Идти вперед в будущее, которое Бог уже приготовил для нас и все сделал. Mm-hmm. And so that future begins today. И это будущее начинается уже сегодня. Yeah. Now turn with me to 1 Timothy. Давайте откроем первое послание Тимофею. Now the big question in a lot of people's minds are, well, what about leadership? What about not having a pastor? How is this going to work? И в умах многих людей возникает такой вопрос: а как же с лидерством в церкви? Как же вопрос пастора и так далее? Now, how can this be? Как это может быть? You know, well, let's. I would like us to read here in 1 Timothy. Я хочу, чтобы мы прочитали здесь из первого послания Тимофею. And let's read from verse 1 to verse 13. Прочитаем с первого стиха по 13. First chapter. Первая глава с 1 по 13 стих. Да, третья глава. Третья глава с 1 по 13 стих. Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере в Христа Иисуса. Now here Paul is writing to a young pastor, Timothy. Как мы знаем, Павел пишет это послание молодому пастору Тимофею. And he's writing him about leaders in the church. И в этом послании он пишет ему о лидерах в церкви. Now there's a couple words here that kind of give us problems. И здесь есть несколько слов, которые сложны для понимания. Yeah, or the word episcop. Слово епископ. Now we have a picture in our mind of who an episcop is. И у нас вот такой образ в уме сразу рисуется, что же это за епископ? You know, some denominations they have a like an oblastной episcop or the episcop over a whole country or something like that. И в некоторых деноминациях есть какой-то там областной епископ или епископ всей страны. You know, and we have these ideas of, you know, ухухо, епископ. Да, у нас такое мнение об этом епископе. You know, and but really, I mean, when we come to what the word says, it's an overseer. It's simply a man who is responsible for leadership in the church, for the sheep in the church. Но на самом деле, когда мы видим библейское объяснение этого слова, то епископ — это тот, кто смотрит за кем-то. Это тот, который имеет ответственность, чтобы смотреть за овцами в церкви. It's actually used in the same context as the word elder. И это слово используется в таком же контексте, как слово старейшина. And the idea is, and that's used in the same context as the word pastor. И на самом деле это слово может использоваться в таком же контексте, как слово пастор. And actually, if we study it closely in the Bible, these three words, episcop, pastor, elder, all kind of represent the same kind of responsibility. Если мы изучим эти три слова, епископ, пастор и старейшина, то они используются в одном и том же значении, несут одно и тот же смысл. They just give us kind of three different views of kind of one job, if you will. Лишь благодаря этим трем словам мы получаем три разных взгляда на одинаковую ответственность. Yeah, episcop emphasizes the idea of responsibility for people, responsibility for the sheep. Слово епископ более важно акцентировать внимание на ответственности, которую несет этот человек. Yeah, he's responsible for the spiritual well-being of the people that he is ministering to. Несет ответственность за духовное состояние тех людей, над которыми он поставлен. Yeah. Elder talks about this man's experience and walk with the Lord. He is not a new believer. He's a man experienced in the things of God. Когда мы говорим о старейшине, то старейшина подразумевает под собой то, что у этого человека большой опыт. Он не из новообращенных и поэтому у него есть большой духовный опыт. He spent time in the Word of God. He has been walking with the Lord and fighting the battle, you can say, and of that he is older in the Lord than perhaps others, more experienced in the things of the Lord. Он проводил время в Слове Божьем, он прошел через какие-то битвы, он получил какой-то опыт, и поэтому он более опытный, чем другие люди. Timothy was a young man. Тимофей был очень молод. But he was an elder. Но он был старейшиной. Mm-hmm. And the third idea is that of pastor. И третье слово это пастор. This speaks more of the heart of the man. И в этом слове больше заключен смысл отношения сердца человека к людям в церкви. He cares for the sheep. Jesus says, you know, the pastor loves the sheep. He's ready to give his life for the sheep. Он заботится о овцах. Он заботится о людях в церкви. И Иисус сказал то, что это тот, который любит овец и готов жизнь свою отдать за них. And so as the Bible talks about leaders. You know, these are the priorities in the Bible for leaders. И поэтому, когда в Библии говорится о лидерах, то это и есть приоритеты для лидеров. Yeah, that they be men capable of taking responsibility before the Lord for the spiritual well-being of others. Это люди, которые берут на себя ответственность за духовное состояние других. Yeah. These are men who are experienced in walking with the Lord. Это люди, которые имеют опыт в хождении с Господом, которые давно с Господом. And then these are men who have hearts for the people of God. They have a pastor's heart for the people. Это люди, у которых сердце для служения людям, mm-hmm. у которых сердце пастора. So as we again, as we talk about spiritual leadership, as the Bible speaks about it, these are the things that are important to God. И поэтому снова, если мы говорим о духовном лидерстве в церкви, то вот что важно для Бога. And then Paul here gives us concrete qualifications of men's lives for spiritual leadership. И дальше Павел описывает такие вот квалификационные признаки, какие-то признаки этого человека, который может занимать такую ответственность. Yeah. Now it's interesting that all of these things have to do with character. И интересно, что каждый из этих пунктов он связан с характером человека. Yeah. The only thing here that is not really connected with character is in verse 2, where it says that a bishop should be able to teach. There needs to be a gift of ability to teach. Единственное, что не связано с характером, это записано во втором стихе, где сказано, что должен быть учителем, то есть способным учить. То есть это связано уже не с характером, а его даром учителя. But you know even that, right? I mean, it still touches character. Но на самом деле даже этот признак, он каким-то образом касается характера человека. Right, teachers, to be an effective teacher, you need to be patient. You need to be thinking about the other and what they can receive and understand. Потому что для того, чтобы быть хорошим учителем, надо быть очень терпеливым, для того, чтобы дождаться того момента, когда тебя поймут. Mm-hmm. Now, as we read these lists of qualifications, и поэтому в то время, как мы читаем этот список этих признаков, характеристик, there's another thing that's important to understand. То есть еще один момент, который важно тоже понимать. You know, in the church, as we seek to have leaders or establish leaders. В то время как в церкви мы ищем кого-то на позицию лидера. Yeah, it's very important that we understand God's process of recognizing leaders. То мы должны осознать, что есть Божий процесс как-то Божьего признания лидера. Yeah, because different churches, different groups have different ideas about this. Потому что в разных церквях, в разных группах людей есть разный подход к этому. Yeah, there are some denominations, some churches. В некоторых деноминациях, церквях. Where if you want to have a leader, well, they get a высшее духовное образование. Да, если хотят выбрать кого-то на позицию лидера, то он должен иметь высшее духовное образование. And then, okay, he finishes, he gets his diploma in his hand. И вот человек закончил какое-то там учреждение учебное, у него диплом в руке. Yeah, you put him in some kind of position in the church. Его ставят на какое-то место в церкви. And then you pray that his character will be like this. И затем идет молитва о том, чтобы его характер соответствовал вот этому списку. He's got the knowledge, he's got the position. То есть он получил уже какие-то знания, он получил какое-то положение. Now let's pray that his character comes along. Хорошо, давайте теперь молиться о том, чтобы его характер соответствовал всему этому. God does it completely different. Но Бог совершает это все совершенно по-другому. Yeah, God starts with the character. Бог начинает с характера. Yeah. Look for these kind of men. Нужно искать такого человека. You know, who in the church, you know, has this kind of character? Who is this kind of man? У кого в церкви характер соответствует этим признакам? Кто этот человек? He's a leader. Вот он лидер. Yeah, that's how you see them. And so God makes leaders by changing their character, by changing them from the inside out. Именно благодаря этому можно увидеть лидера, потому что Бог совершает эту работу изменения в характере человека. And then the job of the church and the job of other leaders in the church is to recognize the men that God has made into leaders. И затем работа пастора и работа других лидеров в церкви в том, чтобы признать эту работу Божью в этом человеке, эти изменения, которые произошли в его характере, yeah, и указать на него как на лидера. And you recognize them by seeing lives like this. И тогда этого человека признают лидером, когда видят эти перемены в его жизни. Now they're not perfect. В то же время эти люди несовершенны. Doesn't say they are perfect. Здесь нет, не читаем. Должен быть совершен. Doesn't say they don't make mistakes. Не сказано, что не должен ошибаться. Doesn't say that they're not human. Не сказано, что они сверхчеловеки. No. Нет. You know. But as we think about their general character, you know, this is who they are in the hard times, in the easy times. You know, this is who they are. Но если мы думаем о том, кто же этот человек, то вот характеристики. И этим характеристикам человек должен соответствовать и в сложных обстоятельствах, и в хороших ситуациях. Если мы взглянем на нашу церковь, то Бог благословил нас такими людьми. One of them translating for me, poor guy. Да, и один бедный парень переводит для меня вот здесь. He's just got to say everything I say. We have Dima and we have Pasha. Дима и Паша. These are brothers you know. Братья, которых вы знаете. You have seen their lives. Жизнь которых вы видели. You've seen their ministry. Видели их служение. You've seen how they've made decisions. You've heard, listened to how they pray. Видели, как они принимали решения. Видели, как они молились. You know, and so the plan of God for our church has been that there would be leaders, and God has been raising up leaders. И план Божий для нашей церкви состоял в том, чтобы были лидеры в церкви, и Бог взращивал лидеров. You know, and so now is a moment where in their lives this responsibility, this calling of God upon their lives begins to take on a more important role in their lives and in yours. И сейчас Божья работа в этот момент подошла к тому, что они должны взять на себя больше ответственность и в своей жизни, и в вашей жизни. There are other things that the Bible tells us about leaders. Есть еще кое-что, что Библия говорит нам о лидерах. And I think it's important to see them. Я думаю, тоже важно для нас взглянуть на это. Turn to 2 Timothy chapter 2. Давайте откроем второе послание Тимофея, 2 глава. And let's read verses 1 and 2. Второе послание Тимофея, вторая глава, прочитаем 1-2 стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Как мы видим, Павел снова обращается к Тимофею. И Павел говорит, «Now, teach faithful men the things that you have heard from me». И Павел говорит, передай то верным людям, что слышал от меня. That they will be faithful to teach others also. Чтобы они точно так же были верными и научили других. Two more things about leaders we see here. Еще два момента, которые мы видим о лидерах здесь. First is that they are teachable. They are able to receive the things of God's word. Первое, то, что они способны принимать учение. Они способны к обучению. You know, they can receive the word of God from pastors, from other teachers. Они способны принимать слово Божье от пастырей, от других учителей. It's a big problem in the church if the pastor is teaching one thing and some other leader is teaching something completely different. Потому что это большая проблема в церкви, если пастор учит одному, а другой лидер учит совсем другому. You know, they've got then the church is being ripped in half. Well, he says this, and he says this, and where should we go, and what should we believe? Тогда в церкви будет просто хаос, и одни будут говорить, он учит тому, другой учит третьему. Тогда чему нам верить, куда нам идти? And so leaders in the church are those who are faithful to receive the teaching of the church, and then they are faithful to pass it on. Таким образом, лидеры в церкви — это те, которые способны принять учение и способны передать его. Которые верны в этом. We're a Calvary Chapel. Мы церковь Голгофы. Yeah, we're here because we believe God has led us into this church. Мы здесь, потому что мы верим, что Бог привел нас в эту церковь. We don't say that our teaching is perfect in all ways. We recognize, you know, we're sinners. We're probably making mistakes somewhere. Мы не говорим о том, что наше учение совершенно. Мы точно так же остаемся грешниками, совершаем ошибки. But as much as we understand, as much as we believe, this is the teaching that we are following. You know, as we read it in the Bible, as we see what the Bible teaches, we stand on these things. Но насколько мы понимаем, насколько мы верим, мы доверяем нашему учению, мы видим его в Библии, мы стоим на нем. You know, and so, I mean, it should be очевидно, right? Or that to be a leader in this church, you need to embrace the teaching of this church, that you might teach it to others. Поэтому это как бы очевидно, да, то, что для того, чтобы быть лидером в церкви, нужно быть верным в том, чтобы принимать это учение и верно передавать его другим. Now a person might be a gifted teacher. Конечно же, человек может быть одаренным учителем. But if he's not willing to stand by the teaching of this church, well, he's not called to be a leader in this church. That's clear. Но если этот человек не держится учения этой церкви, то он не может быть лидером, и это должно быть понятно. Maybe he's called to be a leader somewhere else. We don't know. Может быть, он призван быть лидером где-то в другом месте. Кто знает? You know, but to be a teacher of the Word of God here, you have to be in agreement, you know, with what's going on in this church and what we believe the Word of God says. Но для того, чтобы быть учителем слова, нужно быть согласным с учением церкви и с тем, что Слово Божье говорит. A second thing, 1 Timothy chapter 2. Второй момент. Первое послание Тимофея, вторая глава. Verses 1-8. Стихи с 1 по 8. Now, here Paul talks about the importance of prayer in the church. Здесь Павел говорит о важности молитвы в церкви. 1 Timothy is an important letter for us to understand the church. И первое послание Тимофея — это важное послание для понимание роли церкви. Yeah. Look at chapter 3, verse 15. Смотрите на третью главу, 15 стих. Let's read this. Давайте прочитаем. 3:15. Ага, 3:15. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Yeah, this letter is written concretely to Timothy, that he might know how the church should function, what should be happening in the church. Это послание написано конкретно Тимофею, и цель его для того, чтобы он понимал, как следует действовать церкви и какая его роль в церкви. So he speaks about leaders. И здесь говорится о лидерах. And then in chapter 2, verses 1 to 8. Затем во второй главе первого послания Тимофея с 1 по 8 стихи. He talks about the need for men to pray. Он говорит, Павел говорит о нужде для мужчин молиться. And verses 1 to 8 are all very good, but let's read verse 8. И это хороший отрывок. Давайте прочитаем 8 стих. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. So Paul is saying here, something that should be happening in the church all the time is that men should be praying. То есть Павел говорит, то, что постоянно должно происходить в церкви, это должна быть молитва, которую совершают мужчины. Поэтому для того, чтобы быть лидером в церкви, нужно быть мужем молитвы. This should be a part of your life. If you are to lead the church, how can you? If you're not praying for the church, you can't. И это должна быть часть жизни лидера, Потому что если человек хочет быть, вести кого-то в церкви, то как он может не молиться? As we look at the life of Jesus Christ, we see him constantly in prayer. Если мы взглянем на жизнь Иисуса Христа, то мы видим то, что он постоянно находился в молитве. Yeah. If that's the example of Jesus Christ. И если это пример Иисуса Христа. You know, how can we as men of God do anything else? То как мы, как люди Божьи, можем делать это по-другому? Yeah. And especially how can a leader be a leader without praying? He cannot. И, конечно же, как лидеры могут поступать по-другому? Yeah. Acts chapter 6. Деяния, 6 глава. We see something else about leaders. Мы видим еще один момент насчет лидеров. In Acts we see, of course, in chapter 2, that the church began as the disciples, or the apostles, were filled with the Holy Spirit. И уже во второй главе Деяний мы видим, как церковь получила свое начало, когда апостолы приняли Духа Святого. Yeah, that, at that moment the church began as these men were filled with the Holy Spirit. И церковь именно началась с того момента, как ученики были наполнены Духом Святым. And from that moment all of a sudden there's preaching, there's evangelism, there's everything begins to happen in the church. И именно с этого момента началась и проповедь, и началось благовестие в церкви. So that the apostles are filled, the leaders are filled. Апостолы были наполнены Духом Святым, лидеры были наполнены Духом Святым. In chapter 6. В шестой главе. Now there's a practical problem. Возникает практическая проблема в церкви. You know, how do we, they're caring for the widows. How should we do this? Церковь заботится о вдовах, как правильно поступать в этом вопросе. The apostles tell them how. И апостолы дают ответ на это. In chapter 6, verse 3. Шестая глава, третий стих. Let's read that. Итак, братья, выберите из среды себе семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. You know, find men of good reputation. We read about good reputation in 1 Timothy chapter 3. Найдите людей изведанных, то есть людей с хорошей репутацией. Мы уже читали такой же признак в 1 Тимофея 3 главе. The second qualification is filled with the Holy Spirit. Второе, о чем он говорит, это люди, исполненные Духа Святого. Now, the church is a spiritual thing. Потому что церковь это духовное учреждение. Yeah, it exists in the Spirit. Церковь существует в духе. Yeah, you know, to be a member of the church of Jesus Christ, it's a question of the presence of the Spirit of God in your life or not. И быть членом церкви Иисуса Христа – это вопрос духовный. Yeah, you know, if you have received Jesus Christ, if the Spirit of God, the Holy Spirit, has come to live in your life, you're a member of the church. Если вы приняли Иисуса Христа, если Дух Святой вселился в вас, то вы член церкви. If not, если нет, you're not. То вы таковым не являетесь. It doesn't matter how many times you've been baptized. И это на самом деле не имеет значения, сколько раз вы крестились. It doesn't matter if your name is on some kind of список членства. Да, и не имеет значения, в каких списках записано ваше имя, фамилия. Yeah, it doesn't matter what the opinion of others are about you. Не имеет значения, какое мнение составляют другие люди о вас. This is the qualification for being a member of the church that God gives. Это квалификации, которые Бог дает для того, чтобы быть частью церкви. Mm-hmm. Turn to Romans chapter 8. Давайте откроем послание Римлянам, 8 главу. Римлянам, 8 глава. Very important point. Очень важный момент. Verses 7 to 9. Прочитаем стихи с 7 по 9. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. You see this? If someone does not have the Spirit of Jesus Christ, he doesn't belong to Jesus Christ. Видите этот момент? Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Doesn't matter what he calls himself or what others call him. И не имеет значения, как человек называет себя или как другие называют его. The church is a spiritual institution. Церковь – это духовный институт. And the only church that Jesus Christ recognizes is the church where people are united one with another in the Holy Spirit. И Иисус Христос смотрит на церковь как на группу людей, которые объединены вместе. So of course, those who would be leaders in the church, they must be men filled with the Holy Spirit. И поэтому, конечно же, те люди, которые являются лидерами в церкви, должны быть исполнены Духа Святого. Now, how do we recognize them? Каким образом мы можем увидеть это? Well, again, Galatians chapter 5 tells us the fruits of the Spirit. This is what a life looks like that has the Spirit of God in it. Снова для проверки этого существует Галатам послание Галатам 5 глава плоды Духа Святого. And then the last great qualification is John chapter 13. We talked about this last week. И еще один очень большой признак лидера — это Евангелие от Иоанна, 13 глава, и мы говорили об этом на прошлой неделе. John chapter 13, verses 34 and 35. Иоанна, 13 глава, стихи 34 и 35. Let's read that. Давайте прочитаем. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». A leader in the church of God must love. He must love. Лидер в церкви Божьей должен любить. He might be a great administrator. Он, конечно же, может быть прекрасным администратором. He might be a great teacher. Прекрасным учителем. He might be a great leader. Just from a natural point of view, there are natural leaders. Может быть прекрасным лидером с такого вот, если взглянуть на человека, то он обладает всеми качествами лидера. Yeah. But if he doesn't love, но если он не любит, if he doesn't have a love for the sheep, если у него нет любви к овцам, к людям Божьим, he's not God's leader. То он не Божий лидер. Yeah. So we see the qualifications in 1 Timothy of character. То есть мы в первом послании Тимофея, 3 главе, видели эти признаки характера лидера. We see the need to be a man who is faithful to receive the teaching of God and faithful to give it on. Тоже мы видели эту характеристику как лидера, как человека, который верен в том, чтобы принять учение и передать его другим. We see the need to be filled with the Holy Spirit. Мы тоже видели этот признак человека, который исполнен Духом Святым. The need to be a man of prayer. Человек, который должен быть мужем молитвы. And a man who loves the sheep. И человеком, который любит овец. You know, and then we recognize this is a leader. It doesn't matter what the world calls him. It doesn't recognize. It doesn't matter what his education is. This is a man God has called to be a leader. Если мы видим все это в человеке, то мы признаем, что он лидер. Это Божий взгляд на него. И неважно, какое у него образование или как люди смотрят на него, он лидер. And you know, those of you who know Dima and Pasha, you know that they are these kind of men. These qualities are in their lives. Те, кто из вас знают Диму и Пашу, знают, что эти качества есть в их жизни. And so, at this point, I'd like to call Pasha. Dima's already here. Да, и хочу позвать Пашу сюда. Дима уже здесь. And I'd like to pray for them. Хочу помолиться. Now, I've thought and I've prayed a lot before the Lord of how to call these brothers. И я думал и долго молился перед Богом, как назвать этих братьев. Yeah, what's title to give them in the church? Какой, в кавычках, заголовок дать им в церкви? Какое название? You know, and again, many of these words that we use in the Bible, we have associations with them from other denominations, other churches. И, конечно же, если мы смотрим на те как должности, которые описаны в Библии, то у нас есть разные представления из других деноминаций о этих должностях в церкви. You know, but I simply see that these men meet the qualifications. Ну, я просто вижу, что эти ребята, они соответствуют этим характеристикам. Yeah, and until the day that God would bring another pastor to this church who you recognize as your pastor. И до тех пор, когда пока Бог не приведет в эту церковь пастора, которого вы признаете как своего пастора. You know, Pasha and Dima will serve in this church as elders. То Паша и Дима будут служить в этой церкви как старейшины. As the not maybe in agreement with everything that every other church says about elders, but in agreement with what we read written about elders in the Word of God. И старейшины в том смысле, не в том смысле, какой в него вкладывают в разных церквях, но в том смысле, которое мы видим в Слове Божьем. That's what counts. И именно это имеет значение. And so I'd like to invite Alosha up here. Хочу тоже Лёша пригласить сюда. And I'd like to invite the whole church. И всю церковь. You know, and I'd like to lay hands on these guys. Maybe you can move up here. Я хочу просто положить руки на них. Ефесянам 4 глава, в 11-12 стих, мы видим, как Бог дает церковь мужчина, который преподает Слово Божие. И это вот это Божие как-то благословение для церковь. Как Бог заботится о церковь. Он дает людям, которые преподают Слово. И maybe we can read verses 12 and 13. Мы прочитаем 12-13 стих. К совершению 12-13 стих. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Mm-hmm. So they teach the word. Dima and Pasha will teach you the word of God. То есть эти люди учат слово, и Дима и Паша будут учить слово Божье. Mm-hmm. But now down in verses 15 and 16. Но затем в стихах 15 и 16. In fact, we can read. Why don't we read all the way through 14 to 16? Давайте прочитаем с 14 по 16 стихи. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. And now we see every part needs to do its share. In this process. И здесь мы видим, что каждый член имеет свою работу в росте этого тела. If you're a part of this body, если вы являетесь частью этого тела, you have a responsibility. То у вас есть ответственность. And it's very important to understand it and understand how important it is. И важно понять эту ответственность, важно понять свою роль. Yeah, because if you don't do your part, the body will not work the way it's supposed to work. Потому что если вы не будете выполнять свою часть работы, то тело не будет таким, как оно должно быть. And so God has a calling upon your lives. Таким образом, у Бога есть призвание для вашей жизни. And it's very, very important. И оно очень-очень важно. And there are certain things that you need to understand about now your relationship to the leaders in the church. И есть тоже важный момент, который вы должны понять, это ваше отношение к лидерам в церкви. You need to pray for them. Вам нужно молиться за них. You must pray for them with all seriousness and with all understanding of their need for your prayer. И вам должно молиться за них со всей серьезностью, понимание того, что они нуждаются в вашей молитве. If you don't do this, you'll be in sin. И если вы не будете этого делать, то вы будете грешить. Yeah, we live in grace in this church. Да, мы, конечно, живем в благодати в этой церкви, но мы в то же время живем в истине. And so it's very important that these men are led by the Holy Spirit, that as they prepare the Word of God for you, that they are hearing from the Lord. И поэтому очень важно в то время, как эти ребята будут учить Слово Божье, чтобы Дух Святой вел их в этом. Yeah, if it's not, you all suffer. Потому что если это будет не так, если они при учении Слова Божьего не будут водимы Духом Святым, то все вы будете страдать от этого. Yeah, you see, they teach. Потому что они учат. Yeah, but you need to hear the voice of the Lord through them. Но в то же время вы нуждаетесь в том, чтобы слышать голос Божий через них. So pray for them. Поэтому молитесь за них. That is what they bring forth. Чтобы именно Слово Божье от Духа Святого они не слышали. Pray for them that God would protect their families and give them wisdom for the decisions they need to make. Молитесь о том, чтобы Господь защитил и сохранил их семьи и дал им мудрости для принятия решений, которые им предстоит принять. Because this is another thing, as men and women step into positions of leadership in the church, they become special targets of Satan, of the enemy. Потому что в то время, когда люди занимают какое-то важное положение в церкви, то они являются хорошей мишенью для сатаны, для врага. Yeah, you know, in wartime, и точно так же во время войны, you know, there are these guys who are called snipers. Есть ребята, которые называют снайперы. Yeah, and they're, you know, they're always, you know, kind of sneaking around, looking for the opportunity to shoot somebody. И они все время где-то прячутся, ища возможности кого-то подстрелить. And if, in one of the first lessons they're taught, first priority. И у них есть такой важный приоритет, самый важный урок, который они когда-то выучили. Yeah, try to shoot the officers first. Нужно начальников сперва перестрелять. Yeah, you know, if you сперва офицеров. Them, everybody else suffers. Потому что если не будет начальника, то все остальные просто рассеются, пострадают. You know, Satan works by the same strategy. И сатана точно так же действует с соответствующей стратегией. You know, if you experience spiritual warfare in your life, если вы проходите через какую-то духовную битву в вашей жизни, you know, understand that it is worse for the leaders of the church. То вы должны понимать, что для лидеров церкви это еще хуже. You know, it's harder, it's tougher. Это еще более сложный этап борьбы духовной. So pray for them. Поэтому молитесь за них с пониманием этого. They depend upon your prayers. И на самом деле они зависят от ваших молитв. Mm-hmm. Here's another thing we need to understand. Turn to Hebrews chapter 13. Еще один момент, который важно нам понять. Давайте откроем послание Евреям, 13 глава. Now it's kind of fun to teach these things. Для меня так несколько забавно учить этому. Yeah, because I could never teach them when I was the pastor, really. Потому что на самом деле, будучи пастором, я никогда бы не мог учить об этом. You know, it's a hard thing to stand here as the pastor and say, you know, respect me, listen to me, pray for me. Потому что сложно, будучи пастором, стоять перед вами и говорить: уважайте меня, молитесь за меня, любите меня. But I'm leaving. Но я уезжаю. So I can now teach these things in the context of Pasha and Dima. Поэтому сейчас хороший момент для того, чтобы учить об этом в контексте Димы и Паши. Hebrews chapter 13. Евреям 13 глава. Verse 17. Стих 17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». This should be very понятно. Yeah. I mean, this, right? Должно быть очень понятно для нас этот момент. It's not in your interest to cause these brothers grief. Это не в ваших интересах то, чтобы эти люди страдали. Yeah. You know, there's a verse in the Proverbs, you know, the foolish woman tears down her house with her own hands. В притчах есть такой стих, то, что глупая жена расстроит дом своими руками, разрушит дом своими собственными руками. You know, you don't destroy your own life. На самом деле, вы не желаете разрушить свою жизнь, правда? Yeah. If you begin to talk about these men behind their backs, if you begin to criticize them, be negative about them. И поэтому, если вы начнете говорить за глаза о этих людях, критиковать их, you know, begin to tear them down instead of seeking to build them up. И начнете растерзывать их вместо того, чтобы созидать. You're destroying yourself. То тем самым вы разрушаете сами себя. Yeah, and you're destroying the church that God has given you for the building up of your own life. И вы разрушаете церковь, которую Бог дал вам для созидания вашей собственной жизни. Yeah, your calling in regards to these men is to pray for them, support them, encourage them in every way that you can. И ваше призвание по отношению к этим людям заботиться о них, молиться и в том плане, как Бог это предназначил. Yeah, and they're not perfect men. Они несовершенные люди. But you know, if you see their imperfection, pray for them. Pray that God would strengthen their weak places. Pray that God would bless them with wisdom that maybe they don't have. Но в то время, когда вы видите их несовершенство, то молитесь за них. Просите, чтобы Бог давал им мудрости и помогал им. You know, seek to show them as much grace as they have shown you and will continue to show you. Молитесь о том, чтобы Господь давал им больше благодати и давал вам больше благодати по отношению к ним, в то время как и они проявляют благодать по отношению к вам. Let's look at one more thing. Давайте взглянем на еще один отрывок. Acts chapter 20. Деяния, 20 глава. Here in Acts chapter 20, Paul is saying goodbye to the elders of the Ephesian church. Здесь в Деянии 20 главе Павел прощается с старейшинами Ефесской церкви. You know, and there's many wonderful things here, but we'll just look at a couple. И здесь есть очень несколько прекрасных отрывков. Mm-hmm. But let's read verses 28 through 30. Давайте прочитаем Деяния 20 глава. Or actually through 32. С 28 по 32 стихи. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу, и слов благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Пару важных моментов здесь. Verse 28. 28 стих. Павел учит старейшин. Who made them elders? А кто поставил их на такую, в такое положение? Very important point. Очень важный момент. The Holy Spirit. Дух Святый поставил их. The Holy Spirit put them. It wasn't Paul, it wasn't the decision of men, it was a work of the Holy Spirit. Дух Святой поставил их блюстителями на церкви, и это не был Павел, который поставил их, это не были люди, это был Дух Святой. You know, understand that God today, you know, is it's a work of His Holy Spirit that Pasha and Dima now will carry responsibility for this church for this future time. И поэтому важно понимать, что это Дух Святой, который поставил Диму и Пашу на то, чтобы нести ответственность за эту церковь на какой-то период времени. Receive them as such and pray for them as such. И поэтому принимайте их таким образом и молитесь за них с такой перспективой. Verses 29 and 30. Стихи 29 и 30. You know, Paul said, tough times are coming, okay? You know, God has made you elders over this church. И Павел осознает, что грядут трудные времена. Он признает то, что они приняли на себя эту ответственность за церковь. И он сообщает этим людям то, что теперь вас ожидают проблемы. Эти проблемы будут как изнутри, так и снаружи. You know what? I can make the same prophecy today. И знаете что? Я могу сделать точно такое же пророчество и сегодня. Because the devil's still working. Потому что дьявол все еще работает. The world still exists. И мир все еще существует. The flesh is still real. Плоть все еще реальна. You know, so there will be difficult moments in the life of this church in the future. И поэтому точно так же и в жизни этой церкви будут сложные моменты в будущем. But don't be afraid. Но не бойтесь. God told you about it. It's part of the future that God has already told us about. Бог сказал вам об этом, и на самом деле это является частью того будущего, частью той истории, которую Бог уже рассказал нам. Now look at verse 32. Взгляните на 32 стих. Yeah. Was Paul panicking because he knew these problems were coming? Паниковал ли Павел, осознавая то, что эти проблемы грядут? Did Paul say, "Oh no, you know, there's wolves coming. There are false teachers coming. I better stay here"? Because who will take care of the church if I'm not here? Разве Павел сказал, ой, волки грядут, а я ухожу? Нет, тогда стоит мне остаться. Кто же позаботится о церкви? No, Paul didn't. Нет, Павел так не поступил. Because he understood what the church needed was not Paul. Потому что Павел осознавал то, что то, в чем нуждается церковь, это совсем не Павел. The church needs the Lord. Но церковь нуждается в Господе. And the word of His grace. И в слове Его благодати. You know, and the Lord and the word of His grace. Those are enough to build you up and give you an inheritance among all who are sanctified. Ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать наследие со всеми освященными. The end of the story. Конец истории. Yeah. You know, God's will for your life is a life of spiritual growth, spiritual fruitfulness. Божья воля для вашей жизни — это жизнь, которая наполнена Его плодами. And of his growth. Это жизнь его в его росте. You know, and ending, you know, with the crown that he will give you. as victors through the blood of Jesus Christ. И впереди вас ожидает эта корона, которую Он даст вам как победителям, которые одержали победу вместе с Иисусом Христом. Yeah. And so today, you know, in some sense, we physically part. И сегодня каким-то образом мы физически являемся частью этой работы. Yeah, but physically, you know, Karen and I will be leaving. You will be staying. И каким-то, ну, и на самом деле физически Карен и я и наша семья мы уезжаем. Вы остаетесь. Now there are some parts of our future story we don't know. И, конечно же, большая часть нашей истории, нашего будущего нам неизвестна еще. Yeah, as far as the little details of things. Ну, какие-то маленькие детали. Yeah. Может быть, нам понятно. Yeah. I plan to come to visit. Я планирую приезжать. Yeah. We plan as a family to come to the May conference. Мы как семья планируем приехать на майскую всеукраинскую конференцию. To see you, you know, to come back here and visit. Для того, чтобы увидеть вас. You know, those are our plans. Это наши планы. You know, the last time I saw Pastor George. Последний раз, когда я видел пастора Джорджа. You know, I never dreamed that would be the last time I would ever see him. То я никогда не мог подумать о том, что это будет последний раз, когда я его вижу. Yeah, Johnny and I went to Kiev. We made a quick one-day trip to Kiev to say goodbye to him. Karen and Esther didn't go. Мы с Джонни поехали поездом в Киев, и это была очень быстрая поездка для того, чтобы просто сказать до свидания. And Карен даже не поехала. You know, I remember. I mean, they were in a room. It was filled with boxes. Я помню, они находились в комнате, которая была заполнена коробками. Johnny was very tired. He needed to take a nap. Джонни очень сильно устал, там прилег где-то поспать. And I knew I needed to take Johnny. He would never make it through all the goodbyes and everything like that. Я понимал, что Джонни надо дать это время, потому что он не выдержит всех этих прощаний. And so I came into the room and just gave Pastor George a big hug, you know, in the middle of all the boxes. И вот я вошел в эту комнату, обнял крепко пастора Джорджа, посреди этих коробок обнял Джонни. You know, and we just said, we'll see you. Джонни, в каком смысле? Пастор Джордж. И после того, как я обнял их, я сказал, увидимся позже, до свидания, Джордж. We don't know where, we don't know when, but we'll see you. Не знаю где, не знаю когда, но мы увидимся. That was in July. Это было в июле месяце. Yeah, and I never saw him again in this life. И в этой жизни я его больше никогда не увидел. You know, I didn't expect that. И на самом деле я не ожидал этого. You know, that was a detail that I did not know about my future. Это была какая-то деталь, которую я не знал о моем будущем. But I still know the big story. Но я все еще знаю и вижу эту большую историю, большую картину. And I know I will see George again. Я знаю, что я увижу Джорджа снова. And you know, that was my first thought when I knew that George had gone to be with the Lord. И это была моя первая мысль, когда я узнал о том, что Джордж отправился к Господу. He's there. Он там. And my first picture of George, as I understood that, was of George in heaven. И первый образ, который я представил себе, когда узнал, что пастор Джордж умер, я представил пастора Джорджа на небесах. His story finished. He's there. Его история закончилась здесь на земле. Он там теперь. And you will be there, and I will be there. И вы будете там, и я буду там. But there's a piece of time that God has given us now to live for Him, to work for Him. Но есть определенная часть времени, которую Бог дает нам сейчас, для того, чтобы жить для Него. И будем ли мы рядом друг с другом, будем ли мы вдалеке друг от друга. You know, the work of Jesus Christ in your life, the work of Jesus Christ in my life, you know, it will continue until that day, you know, that we'll meet there. For sure. Работа Иисуса Христа в вашей жизни, работа Иисуса Христа в моей жизни будет продолжаться до тех пор, пока мы встретимся там, наверняка. We will see each other there. И мы все увидимся там. It doesn't matter what happens in this life. И на самом деле не имеет значения, что произойдет в этой жизни. You know, life is the kind of thing, it has all these twists and turns in it, and you know, who knows how it will turn out. Жизнь такая сложная штука со всеми ее поворотами. But we'll be there. Но мы будем там. And let me look, one last verse, Philippians chapter 1, verse 27. И последний стих, послание Филиппийцам, 1 глава, 7 стих. Philippians chapter 1, verse 27. Извините, 27 стих. Mm-hmm. Филиппийцам, 1 глава, 27 стих. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Давайте встанем и помолимся. Ну, Господь, спасибо Тебе за этот день, Господь, за этот последний 6 лет. Господь, спасибо Тебе за все, что Ты сделал. Спасибо Тебе, Господь, что мы могли стоять здесь, Господь, сегодня, и смотреть назад, и видеть, Господь, столько чудеса, видеть столько разных ответов на молитвы, видеть, Господь, столько прекрасных вещей, которые Ты совершил в нашей жизни. Господь, смотреть на нашу собственную жизнь, Господь, и признавать, что Ты нас так изменил, Господь. Ты привел, Господь, Твоя изменение в нашей жизни, Господь. И, конечно, было разных этапов, было уроков, которые очень просто было принять. И было тех, которые очень болезненные, Господь, очень сложные, очень долго шли. Но, Господь, мы могли смотреть, Господь, и это все видеть, и узнать, что Ты благ к нам, Господь, Ты верный, Твои обещания, Господь, они реальны, Господь, они действительны, Господь, и Ты верен, Господь. И если мы поворачиваем, Господь, и направляем наш взгляд вперед, Господь, мы могли как-то в глазах веры сказать то же самое. Господь, мы могли смотреть далеко-далеко в будущее, Господи, может быть, для кого-то это через 10 лет, может быть, для кого-то через 50 или 60, Господь, но мы могли видеть, Господь, даже до Твоя трон, Господь, даже до сам престол Твоя, Господь, и видеть, Господь, и наше присутствие там, и присутствие наши братья, сестры, Господь, там, и понять, что вот наше будущее, вот наша, как-то конец наша история, Господь, что мы будем с Тобой, Господь, через всю вечность. И спасибо Тебе, Господь, за прошлое мы имеем. Спасибо Тебе за будущее, которое мы имеем. И сейчас, Господь, мы просто доверяем все подробности, все детали, эти годы, которые стоят между нами и Твоя престола. Господь, мы доверяем это все в Твоей руке, Господь, имя Иисуса Христа. Мы доверяем будущее этого церковь в Твоей святой руке, Господь. Мы доверяем лидерство этой церковь, Господь, в Твоей руке. Мы доверяем наших детях в Твоей руке, Господь, их будущее, их призвание в Твоей руке, Господь. Мы доверяем нашим братьями, сестрами, Господь, которые сейчас рядом стоят, или тех, которые далеко от нас, Господь, но еще дороги нам в Твои драгоценные руки, Господь. И мы могли, Господь, тогда иметь мир, иметь Твоя совершенный мир на сердце, Господь, иметь уверенность, иметь такое упование, которое ведет нам через все, что жизнь может нам предлагать или кидывать на нас, Господь. Мы идем с Тобой, мы идем вперед, и мы знаем, куда. И спасибо Тебе за это. И это мы все молимся в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. И мы хотим тоже сегодня просто праздновать причастие. И за это мы можем еще раз открывать Библию. Дима, ты просто слишком быстро. Все. Я быстренько, я хочу просто посмотреть на пару моментов. В 1 Коринфянам 11 глава, 23, 24 стих и 25, может быть, стоит прочитать. Извини, с 23 по 26 начало. «Бо я от самого Господа принял то, что и вам предал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Є п'яте, один, і ще один момент, коли ми можемо смотрити назад і видати, що це дуже-дуже важливо нам. Да? Кров Ісуса Христа, яка пролита була для кожного із нас. Когда-то в житті ми зустріли з Ісусом Христом, когда-то ми віддали наші життя к Нему. І з цього моменту наша жизнь полностью изменилась. И мы начали прожить наши жизни под кровь Иисуса Христа, под Его защита, под Его жертва для нас. И мы помним, как это было, да, в Египте, в этот образ в пасхальный, что народ Израиля, они были в рабстве в Египте. Пришел день, когда Бог хотел им освободить оттуда. И Он объяснил, как это все будет. Что будет через страна эта смерть грядет. Смерть для первенца. Ну, в каждый дом, где кровь стояла на двери, смерть не мог туда попасть. Смерть просто шел мимо. Этот дом был под защитой, под Божьей как-то благословение, защита. И вот образ наше отношение с Богом. Да? Мы живем сейчас под кровью Иисуса Христа. И если когда-либо мы начали сомневаться об этом, куда смотреть? Смотреть назад, смотреть на крест и понять, что жертва была. И мотивация этой жертвы была одно. Любовь Божья для тебя и для меня. И вот это было. И эта кровь была пролита. И это было и для меня, и для тебя. И сейчас мы живем под этой кровью. Признаем ли мы наши нужды для этой кровью? Это очень важный момент. Потому что если мы это признаем, если мы признаем, что без крови Иисуса Христа я просто погибший грешник. И только за это я имею какую-то надежду на небесах. Я имею какую-то уверенность в мое отношение с Богом. И если я это признаю, это меня очень смирает. Да, это очень изменит как-то моя взгляд на вещи в моей жизни. Я понимаю, что все, что я заслужил в моей жизни, это осуждение от Бога. Что я мог ожидать от Бога без жертвы Иисуса Христа? Осуждение, разрушение, крах, просто работа дьявола и все остальное. Это все, что я заслужил. Но это не будет, потому что Иисус пошел на крест. И за это полностью изменилась картина моей жизни. И что не было в моей жизни? Что, и если было, будут какие-то проблемы здоровья, будут финансовые проблемы, будут какие-то, не знаю, сложности, все, надо понять, что это все мелочи в сравнении, что мог быть, если Иисус не пошел на крест. И я могу смотреть на все эти жизненные обстоятельства и все еще радоваться, потому что мое имя написано там. И вот мое место. И я пойду день за днем, час за часу туда, ближе и ближе и ближе. И слава Богу за жертву Иисуса Христа, потому что это источник всей нашей радости, все наше как-то утешение в жизни. Слава Богу за все это. Но еще один важный момент здесь в 11 главе. Написано, да, в 25 стих, когда Павел цитирует Иисус Христос. He says, as often as you drink it, 26, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Во всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Но каждый раз мы празднуем причастие, мы признаем, что мы все еще не там. Да, мы все еще не там. История еще не закончилась. И день за днем это грядет. И мы живем как-то в ожидании этого дня. И сегодня это ближе, чем прошлого раза мы праздновали причастие. И в следующий раз, если Иисус еще не придет, будет еще ближе. Но мы как-то день за днем, за причастие, как-то станем ближе и ближе. Но мы все еще не пришли. И поэтому важно понять приоритеты в нашей жизни. Как-то, что здесь, ну это здесь. Что там, это там. И важнее как-то ориентироваться на там, чем здесь. Если все в наше внимание здесь, все наша сила мы отдаем для, не знаю, вещи, которые не вечные, не имеют на самом деле какая-то вечная мысль, все, мы не так используем наши жизни. И каждый раз мы празднуем причастие, это возможность помнить, что вечно, что важно и что нет. И еще раз смотреть на наши приоритеты, смотреть на наши жизни и ставить все на правильное место. Иисус, да, все остальное как-то ниже. И сейчас я просто буду приглашать братья раздавать Дима, Паша за чашки и хлеб, и наша группа прославления вперед. И у нас такая порядок в нашей церкви. Если вы у нас в гости сегодня, и вы являетесь верующими людьми, вы отдали вашу жизнь Иисус Христос, мы приглашаем вас участвовать с нами. Это такая семейный праздник. И поэтому, пожалуйста, но если вы все еще не приняли Иисус Христос в ваше сердце, тогда это все не имеет даже значения для вас. Это такая просто мертвая традиция. И вам не стоит как-то даже участвовать в этом. Но если вы хотите стать христианином, мы будем только рады молиться за вами, с вами после служения. Да? Ну, вот, и, пожалуйста, подождите до того, что все получают, и потом мы будем принимать.